Несмотря на то, что Рэн Сюи знала, что у нее есть преимущество передо мной, она все еще видит во мне угрозу, подумала Биби Донг, вспоминая свое пари с Цань Рэн Сюи. Ну, не похоже, что она выиграет у меня, уверенно продолжила она. Цань Рэн Сюи может провести несколько лет с Юнь Луном и развить с ним свои отношения, но помните, кто его родил. Юнь Лун, приведи их, и давайте продолжим в моем кабинете, спокойно сказал Биби Донг, спрыгивая со здания. Юнь Лун слегка присвистнул, и небесный рог спустился с небес, приземлившись на тренировочной площадке, где он и Цань Рэн Сюи обычно спарринговали несколько лет назад. «Пошли, мама ждет нас», — сказал Юнь Лун, и его спутницы кивнули ему головами. Они вошли во дворец Верховного Понтифика и тронный зал с довольно просторным пространством. «Мало что поменялось», — прокомментировал Юнь Лун, оглядывая комнату и не замечая никакой разницы. Чжу-чжу Цин и Бай Сюи нервно оглядели комнату и попытались почтительно пройти, потому что они собирались встретиться с матерью своего молодого хозяина. Они направились к двери рядом с троном, в которую вошли, и обнаружили Биби Донг, небрежно улыбающуюся, сидящую на стуле. «Входите, не стойте там просто так», — мягко сказала она, глядя на них. Юнь Лун пожал плечами и подошел к Биби Донг, сев на стул рядом с ней. «Хаэм», Цань Рэн Сюи последовала за ним, хмуро глядя на Биби Донг. Служанки задержались на мгновение, но затем Биби Донг небрежно кивнула им головой. «Давайте, садитесь, я не укушу вас», — сказала она теплым тоном. Как и велела Биби Донг, служанки тоже подошли к ней, и она сразу же заметила Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи. «Вы двое, новые служанки Юнь Луна», — внезапно спросила Биби Донг, что заставило Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи немного занервничать. «Да, госпожа», — Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи вежливо склонили перед ней свои тела. «Хаэм, позвольте мне увидеть ваши лица», — Биби Донг резко сказала. «Не волнуйтесь, моя мама ничего бы вам двоим не сделает». Спокойный голос Юнь Луна внезапно возник в голове Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи, что успокоило их. Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи вздохнули с облегчением и подняли головы вверх, открыв свои лица Биби Донг, которая окинула их внимательным взглядом. «Ну, похоже, Юнь Лун нашел несколько драгоценных камней в своей миссии», — подумала Биби Донг, почувствовав духовные ранги Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи. «Покажите мне свои боевые кольца души и духа», — она наставляла с торжественным выражением лица. Чжу-Чжу Цин спокойно кивнула головой и активировала боевую душу адского чевита, отчего из ее тела выросли кошачьи уши и хвост. «О, желтый, желтый с фиолетовым оттенком и фиолетовый», — подумала Биби Донг, глядя на три плавающих кольца духа вокруг тела Чжу-Чжу Цин. Бай Сюи тяжело вздохнула, и в ее руке появилась метла, что на мгновение удивило Биби Донг. «Я вижу, совсем как Юнь Лун». Биби Донг прямо прокомментировала это, глядя на кольца духа Бай Сюи, желтый, фиолетовый и фиолетовый. Биби Донг на мгновение приняла задумчивое выражение и одобрительно посмотрела на служанок своего сына. «Неплохо, уберите свои воинственные души обратно», — сказала она с улыбкой. «ГМ, только это, госпожа?» — спросила Бай Сюи нервным тоном. «Да, ты хотел большего», — Биби Донг ответила хихиканьем, потому что она могла сказать, что они очень нервничали перед ней. «Я имею в виду, вы не испытываете нас», — Бай Сюи в замешательстве наклонила голову, потому что думала, что мать Юнь Луна будет более строгой. Биби Донг не смогла удержаться, покачала головой и ответила: «Почему я должна? Я доверяю суждениям моего сына, потому что он не выберет слабого человека в качестве своего подчиненного». «Правильно, Юнь Лун», — она медленно перевела взгляд на Юнь Луна, который твердо кивнул головой. Чжу-Чжу Цин и Бай Сюи почему-то чувствовали себя такими подавленными, потому что нервничали зря. «Итак, что же самое важное ты хочешь сделать? Почему я никогда не слышал об этом?» — спросила Биби Донг, переводя взгляд на Цань Рэн Сюи, которая немного нахмурилась. «Ты не знала? Я думала, дедушка уже рассказал тебе об этом», — Цань Рэн Сюи ответил удивленным тоном. Биби Донг нахмурилась, глядя на реакцию Цань Рэн Сюи, потому что это означает, что Цань Далиу что-то от нее скрыл. «Юнь Лун, ты должен знать об этом, верно?» — спросил Биби Донг растерянным тоном, и Юнь Лун кивнул головой. Юнь Лун продолжил рассказывать Биби Донг о том, что произошло, когда он сражался с Цань Рэн Сюи, и она сразу же нахмурилась. «Божьи тропы», — подумала Биби Донг с торжественным выражением лица. «Биби Донг теперь знает, почему Цань Далиу скрыл такую информацию, но не должен ли он сначала рассказать ей об этом? Рин Суэ, она стала наследницей бога ангелов, ха, Биби Донг помассировала виски и тяжело вздохнула. Биби Донг оглянулась на сына и тихо пробормотала. В конце концов этот мир изменится. Глава 153. Первое испытание Цань Рэнсюэ. Биби Донг не смогла сдержать вздоха и посмотрела на своего любимого сына внимательным взглядом. За эти годы произошло слишком много перемен. Этот мир в конце концов превратится в новую эру, подумала Биби Донг, слегка покачав головой. Теперь, когда появился наследник Ангела Бога, Юнь Лун также должен унаследовать престол Бога, твердо продолжила она и закрыла глаза. Биби Донг постепенно открыла глаза и тихо пробормотала. Божье испытание, ха-ха-м, лоб матери. Юнь Лун нахмурился, потому что заметил слабую пурпурную ауру на лбу Биби Донг, и это было то же самое чувство, которое он испытывал раньше от Цань Рэнсюэ. Только не говори мне, что она тоже, добавил он про себя с торжественным выражением лица. В оригинальном сюжете Биби Донг также унаследовала некоего бога, похожего на Цань Рэнсюэ, но отличающегося от ее дочери. Она тонула в ненависти, чтобы пройти по божьим тропам. «Мама», – пробормотал Юнь Лун, глядя на Биби Донг встревоженным взглядом. Юнь Лун в тот момент не мог доверять никаким богам, потому что они находились на неизвестной территории, но теперь его любимые люди стали их наследниками. «Я не мог не забеспокоиться по какой-то причине», – естественно подумал Юнь Лун, крепко сжимая свои руки. «Ну, теперь вы все можете идти отдыхать. Сначала я поговорю с Цань Далю», – внезапно сказала Биби Донг, глядя на них. «Можно мне пойти с тобой, мама?» – Юнь Лун спокойно спросил. «Я тоже хочу с ним поговорить». «Конечно». Биби Донг слегка улыбнулась и небрежно встала со своего места. Когда Биби Донг и Юнь Лун вышли из комнаты, Цань Рэнсюэ, нахмурившись, посмотрел на них и сказал: «Подождите меня, я тоже хочу встретиться со своим дедушкой». Цань Рэнсюэ встала между ними и с ухмылкой на лице обняла Юнь Луна за руку. «Хаэм, Юнь Лун, мой», — подумала она, бросая на Биби Донг победный взгляд. Биби Донг только посмеивалась над поведением дочери и забавно смотрела на нее, как будто ей было все равно. Цань Рэнсюэ не была довольна реакцией Биби Донг и решил выпустить Хаэм. Они медленно направились к залу старейшин, который на самом деле находится недалеко, потому что им потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться туда. «Это место также не сильно изменилось», – прокомментировал Юнь Лун, оглядывая зал старейшин, который он редко посещал, но все еще живо помнят интерьер. «О, сопляк, наконец-то ты приехал!» Цзинь Ю внезапно появился из ниоткуда и небрежно похлопал Юнь Луна по плечу. Это жутко. Почему ты всегда появляешься из ниоткуда, старик?» Юнь Лун увернулся от руки Цзинь Ю и посмотрел на него странным взглядом. Цзинь Ю рассмеялся над комментарием Юнь Луна и покачал головой, потому что у этого сопляка всегда есть слово, чтобы оскорбить его по какой-то причине. «Как бы то ни было, оно все еще у тебя», — спросил Цзинь Ю, пристально глядя на своего ученика. «Ну вот, я больше не могу готовить его до следующей недели из-за ингредиентов», — ответил Юнь Лун, бросая несколько кувшинов вина в Цзинь Ю. Цзинь Ю небрежно поймал банки руками и пожал плечами. «Тогда мне остается только медленно наслаждаться этими винами», — сказал он со смешком. Цзинь Ю уже собирался открыть одну из банок, но вдруг почувствовал на себе пронзительный взгляд. «Биби Донг?» – спросил он. Он подумал, переводя взгляд на верховного понтифика, которая пристально посмотрела на него. «Ты очень сблизился с моим сыном, ха!» Биби Донг спокойно прокомментировала это с нейтральным выражением лица. «Не совсем. В конце концов, я всего лишь стал его учителем и телохранителем», – небрежно ответил Цзинь Ю, что вызвало у Биби Донг легкую улыбку. «Неужели это так? Потом я услышала, что он подрался с одним человеком», — резко сказала Биби Донг, что застало Юнь Луна и Цзинь Ю врасплох. Конечно, она знала. Юнь Лун прикрыл лицо ладонью и вздохнул. «Ну, что я могу сделать? Этот сопляк сказал мне не вмешиваться в драку», — Цзинь Ю неловко ответил. Лицо Биби Донг могло быть спокойным, но Цзинь Ю легко мог видеть, что она не была счастлива, потому что Юнь Лун оказался в опасной ситуации. «Я отпущу это один раз, потому что Юнь Лун в порядке, но, если что-то подобное повторится в будущем, когда ты будешь его охранять, я тебя так просто не отпущу», — холодно заявила Биби Донг. Цзинь Ю торжественно посмотрел на Биби Донг и неожиданно почувствовал угрозу в ее присутствии, что странно, потому что она явно не в том же царстве, что и он. «Что это за странное чувство?» — внезапно подумал Цзинь Ю. «Ну, маленький монстр тоже родился от монстра», — Я думаю, естественно, продолжил он и перевел взгляд на Биби Донг. Я запомню твои слова. Цзиньи спокойно ответил, медленно удаляясь от них. Ты не должна быть слишком суровой, мама. Это была моя вина за то, что я был слишком вспыльчив в драке, сказал Юнь Лун, глядя в спину Цзиньи. Биби Донг покачала головой и небрежно ответила. Иногда быть вспыльчивым бывает неплохо. А, Юнь Лун в замешательстве склонил голову на бок. Пока ты остаешься рациональным и направляешь свой гнев в силу, ты сможешь одолеть своего врага. Биби Донг мягко читала лекцию, улыбаясь ему. Юнь Лун не мог не чувствовать себя немного смущенным, потому что Биби Донг никогда не сердилась на него. Она скорее прочитает мне лекцию, чем отругает, подумал Юнь Лун, беспомощно качая головой. Биби Донг, чрезмерно заботливая мать, и Юнь Лун очень хорошо это знал. Однако, я должен быть тем, кто защитит ее сейчас, торжественно подумал он. Цань Далю внезапно вышел из своей комнаты и посмотрел на них сложным взглядом. «Дедушка», — сказала Цань Рэнсюэ, глядя на Цань Далю, на что тот ответил улыбкой. «Рэнсюэ», — Цань Далю мягко ответил, — «вы двое собираетесь войти, вы хотите спросить меня об этом, верно?» — добавил он, переводя взгляд обратно на Биби Донг и Юнь Луна. Юнь Лун и Биби Донг кивнули головами и направились в комнату Цань Далю. «Рэнсюэ, ты также должна войти, потому что это будет важный разговор», — сказал Цань Далю, глядя на Цань Рэнсюэ с торжественным выражением лица. «Ммм». Цань Рэнсюэ кивнула головой и тоже вошла в комнату. Комната Цань Далю. Юнь Лун с любопытством огляделся и заметил красивую статую ангела, стоявшую перед комнатой, что заставило его на мгновение уставиться на нее. «Серафим, шестикрылый ангел», — пробормотал Юнь Лун, наблюдая за статуей. «Теперь, поскольку вы все уже здесь, давайте поговорим о ситуации Цань Рэнсюэ», — прямо сказал Цань Далю, что заставило Юнь Луна нахмуриться. «Из того, что я узнал из сообщения Рэнсюэ, она стала наследницей бога-ангела, а это значит, что она должна пройти первое испытание как можно скорее». Он спокойно продолжил. Юнь Лун поднял руку и спросил. «Перед этим, пожалуйста, подробно расскажи мне, что на самом деле произошло, когда эта ангельская фигура овладела телом моей сестры». Рэнсюэ получила волю ангела бога. После того, как она пройдет все испытания, она станет следующим богом-ангелом. Цань Далю тихо ответил. «Это не то, о чем я хотел спросить. Есть ли какой-нибудь шанс, что ангел-бог снова овладеет ее телом?» — твердо спросил Юнь Лун. Биби Донг немного нахмурилась, потому что она каким-то образом почувствовала, что Юнь Лун действительно чем-то встревожен. «Ангел-бог не сделает ничего подобного, так что тебе не о чем беспокоиться», — Цань Далю ответил ободряющей улыбкой, потому что он был в вере в течение многих лет. Юнь Лун продолжал задавать несколько вопросов, касающихся испытаний бога, и каждый из них заставлял его меньше беспокоиться, но это не значит, что он доверяет богу-ангелу. «Дедушка, сколько времени мне потребуется, чтобы пройти первое испытание?» — Цань Рэнсюэ внезапно спросила, потому что ей нужно было завоевать империю. «Это зависит от тебя. Если ты сможешь закончить это быстрее, то можешь уйти раньше», — сказал Цань Далю. «Старик», — Юнь Лун пристально посмотрел на Цань Далю, — «могу я тоже пойти на это испытание бога-ангела?» «А, глава 154, это должно быть выше стандарта, верно, старик?» Юнь Лун торжественно посмотрел на Цань Далю. «Могу я тоже пойти на это испытание бога-ангела?» «А?» Цань Далю посмотрел на Юнь Луна с озадаченным выражением лица, потому что не ожидал, что тот спросит что-то подобное. «Я не могу», — Юнь Лун ответил наклоном головы. Цань Далю не мог не покачать головой в замешательстве и снова посмотрел на Юнь Луна с растерянным выражением лица. «Почему ты тоже хочешь пойти туда?» — спокойно спросил Цань Далю, что заставило Юнь Луна немного нахмуриться. Юнь Лун в данный момент не доверял богу-ангелу, потому что он никогда в жизни не испытывал такого беспокойства, когда Цань Рэнсюэ становилась одержимым кем-то другим, поэтому он хотел сопровождать ее на испытание, чтобы убедиться, что она там в безопасности. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть особенно осторожным», — подумал Юнь Лун, вздыхая. Юнь Лун небрежно пожал плечами и ответил. «Я просто хочу убедиться, что моя сестра в безопасности, вот и все. У меня нет проблем с тем, чтобы привести тебя туда, но я боюсь, что ты недостаточно достоин», — Цань Далю ответил, внимательно глядя на Юнь Луна. «Что ты имеешь в виду под этим?» — тихо спросил Юнь Лун, потому что даже в первоначальном сюжете не так много конкретной информации об испытаниях бога-ангела. Биби Донг тоже немного нахмурилась, потому что, хотя она и знала об ангельском боге, у нее никогда не было по-настоящему связанной информации об этом, поэтому она всегда была осторожна с Цань Далиу. Цань Далиу спокойно ослабил слабое давление своего тела и заявил: «Только тот, кто получил волю ангела бога, может войти в испытание, но до тех пор, пока кто-то достойный или достаточно сильный, он тоже мог войти. Я знаю, что ты силен по сравнению с любым молодым человеком, которого я знал, включая Рин Сюэ, но даже у меня в прошлом был трудный путь, чтобы войти в него», — спокойно продолжил он, что каким-то образом заставило Юнь Луна немного усмехнуться. «Я понимаю. Тогда, сколько сил мне нужно, чтобы пройти квалификацию?» — с любопытством спросила Юнь Лун. Цань Далиу не мог не подумать немного и сказал: «Титулованный Дула, тебе нужно обладать титулом Сила Дула». «Хех, только это?» — Юнь Лун ответил с улыбкой на лице. «Хаэм, почему он кажется таким уверенным в этом?» — подумал Цань Далиу со странным предчувствием. Юнь Лун равнодушно поднял ладонь и заставил свой носовой платок появиться из воздуха. «Танхао, вы знали этого человека, верно?» — он вдруг назвал чье-то имя, и Цань Далиу сразу же нахмурился. «Да, и почему ты конкретно назвал это имя?» — равнодушно спросил Цань Далиу с торжественным выражением лица. «Потому что Танхао косвенно убил своего сына. Я убил его своими собственными руками», — Юнь Лун небрежно ответил, заставляя свои кольца духа появляться одно за другим. «Хаэм?» — Цань Далиу снова был сбит с толку заявлением Юнь Луна и посмотрел на свои кольца духа расширенными глазами. «Шесть колец черного духа, и...» — он медленно продолжил, глядя на каждое из колец духа Юнь Луна. «Я не знаю, достаточно ли это достойно, но это должно быть выше стандарта, верно?» — сказал Юнь Лун, указывая на ярко-красное кольцо духа позади себя, которое ярко сияло с огромной силой. «Юнь Лун, твое кольцо духа». Биби Донг с удивлением посмотрела на седьмое кольцо духа Юнь Луна. «Кольцу духа в 100 000 лет», — пробормотал Цань Далиу, с недоверием глядя на красное кольцо духа. «Как ты это сделал?» — он тут же оглянулся на Юнь Луна, который уверенно улыбнулся ему. Цань Далиу знал, что Юнь Лун был на несколько лет моложе Цань Рэн Сюэ и обладал огромным талантом, поэтому он послал Цзинь Юю стать его учителем, чтобы тот мог следить за ним. Однако то, что он увидел прямо перед собой, было чистой нелепостью, потому что Юнь Лун обладал красным кольцом духа, которое он мог получить, только убив 100 000 летнего духовного зверя. Дух зверя возрастом 100 000 лет — это не шутка, потому что даже обычный титулованный Дул обычно не мог убить его или в конечном итоге был убит вместо этого, так как они были настолько сильны. Но как мог 12-летний мальчик получить такую вещь? Цань Далиу глубоко задумался об этом, что сделало присутствие Юнь Луна действительно таинственным в его сердце. «И что, я достоин, верно?» — естественно спросил Юнь Лун, улыбаясь Цань Далиу. «Кашель». Цзинь Юй внезапно появился из ниоткуда и закашлялся, сидя на окне. «Эхим, я только хочу, чтобы ты знал, что он убил Танхао без какой-либо помощи и достиг 70-го уровня в середине боя». Он небрежно прокомментировал это. «Ну, у меня никогда не было времени сообщить о его драке с Танхао», — поэтому Далиу был определенно шокирован этой новостью, — подумал Цзинь Юй, пожимая плечами. Рот Цань Далиу на мгновение был широко открыт, и он тут же растерянно потер лоб, потому что эта новость не только шокировала его, но и он не мог в это поверить. «Выше стандарта – это крайнее преуменьшение». Цань Далиу покачал головой, оглядываясь на седьмое кольцо духа Юнь Луна. «Хорошо, я тоже тебя приведу», — сказал он, что заставило Юнь Луна удовлетворенно кивнуть головой. «Это проще, чем я ожидал», — подумал Юнь Лун, потому что он приготовился активировать свой вечный Мангекю Шаринган. Юнь Лун слегка перевел взгляд на Биби Донг и спросил: «Ты тоже шокирована, мама?» Биби Донг вышла из оцепенения и медленно ответила со спокойным, но удивленным выражением лица: я никогда не думала, что ты получишь кольцо духа возрастом 100 000 лет в качестве своего седьмого кольца духа», — сказала она, слегка кивнув головой. Юнь Лун подошел к ней и тихо прошептал: «Не волнуйся, это не единственный секрет, которого ты не знала. Когда мы останемся одни, я расскажу тебе некоторые из них». Голос Юнь Луна внезапно возник в голове Биби Донг, что заставило ее слегка улыбнуться. «Конечно», — ответила она со смешком. «Хорошо, мне нужно подготовить несколько вещей, так что вам следует уйти сейчас», — сказал Цань Далиу, На что они ответили кивком. Юньлун, Биби Донг и Цань Рэнсюэ вышли из его комнаты и вернулись во дворец Верховного Понтифика. «Ну что ж, тогда я пойду». Цзиньюй резко исчез из окна. Цань Далю тяжело вздохнула и с кривым выражением лица сел перед статуей ангела. «Может быть, есть кто-то еще более чудовищный, чем Тан Чен?» Он что-то пробормотал, вспоминая одного человека. Глава 155. Похвалы и провокации. После того, как они вернулись во дворец Верховного Понтифика, Биби Донг внезапно остановилась и внимательно посмотрела на кусты в саду. «Юньлун, похоже, твоя горничная очень усердно тренировалась под твоим руководством, ха!» — прокомментировала Биби Донг, переводя взгляд обратно на Юньлуна, на лице которого играла слабая улыбка. «Чжуцин, что ты там делаешь?» — спокойно спросил Юньлун, вздохнув. Чжуцин быстро встала из кустов и посмотрела на них со спокойным выражением лица. «Я так долго ждала тебя», — она тихо ответила. Биби Донг слегка улыбнулась ответу Чжуцин и не могла не найти это очень забавным, потому что эта девушка явно была влюблена в ее сына. «Как забавно». Биби Донг слегка усмехнулась, что заставило Чжуцина наклонить голову, потому что хозяйка, казалось, была чем-то довольна. Цань Рэнсюэ была почему-то недовольна, когда появилась Чжуцин, и не потрудилась скрыть свое несчастье. «Хм, не то чтобы я ревную или что-то в этом роде», — подумала Цань Рэнсюэ, скрестив руки на груди. Юньлун криво покачал головой и сказал: «Чжуцин, иди сюда». Чжуцин послушно подошла к Юньлуну и встал прямо перед ним. «Да», — она ответила. Юньлун какое-то мгновение ничего не делал и просто спокойно смотрел ей в глаза. «Как долго?» — спросил он, поглаживая ее по голове. 15 минут», — Чжуцин ответила, что заставило Юньлуна снова покачать головой, потому что это означает, что она ждала ровно столько времени. «Я дам тебе перекусить позже, а теперь давай сначала вернемся», — сказал Юньлун, на что Чжуцин ответила энергичным кивком. «Хорошо, остановись прямо здесь», — твердо сказал Цань Рэнсюэ и подняла руку Юньлуна, чтобы тот перестал гладить Чжуцин по голове. «Мы поужинаем через несколько часов. Ты должна была подготовиться к этому, верно?» — добавила она, переводя взгляд на Чжуцин, которая смотрела на нее со стоическим выражением лица. «Сегодня это не моя обязанность», — Чжуцин ответил. «Юнин должна быть тем, кто готовит». Они секунду смотрели друг на друга, и Биби Донг не могла не развеселиться еще больше, потому что прошло много времени с тех пор, как она видела такое соперничество. «Тебе, должно быть, нелегко иметь с ними дело», — Биби Донг прокомментировал это, глядя на Юньлуна, который мог только беспомощно кивнуть головой. Они направились к деревянному дому внутри тайного сада и обнаружили, что Чу Юньси по пути собирает несколько трав. «О, вы вернулись». Чу Юньси приветствовала их поклоном. Биби Донг спокойно кивнула головой и спросила: «Ты собираешь травы?» «Да», — Чу Юньси ответила с улыбкой. «Поскольку Нинер не знала конкретно о саде, я должна сорвать для нее несколько трав». «Понимаю». Биби Донг огляделась и заметила, что Бай Сюэ стоит у небольшой речки с горящим желтым пламенем над ее ладонью. «Хм, она алхимик, это удивительно», — прокомментировала она. «Я научил ее нескольким основным вещам», — небрежно ответил Юньлун, также глядя на свою служанку. Цань Рэнсюэ надулась, потому что служанок ее брата хвалили больше, чем ее саму. «Рэнсюэ, ты ревнуешь?» — внезапно спросила Биби Донг, что застала ее дочь врасплох. «А, нет». Цань Рэнсюэ поспешно отвернула голову, чтобы увернуться от взгляда Биби Донг. «Точно?» — Биби Донг немного подразнила и заметила, как изменился цвет лица Цань Рэнсюэ, которое стало слегка красным. «Цундере», — естественно подумал Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ. День продолжался, когда солнце спустилось с небес, что означало наступление ночи. «Столовая. Я не должна все испортить», — подумала Юнин, подавая блюда, которые она приготовила на обеденном столе. «Госпожа накажет меня. Я не должна все испортить», — твердо добавила она. Биби Донг только улыбнулась Юнин и некоторое время наблюдала за ней. «Какая куча интересных девушек», — подумала она. Юнин тяжело вздохнула и сказала: «Пожалуйста, наслаждайтесь едой». «Конечно». Биби Донг, естественно, откликнулась и откусила первый кусочек, что оставило Юнин в состоянии надежды. Через несколько мгновений Биби Донг открыла рот и прокомментировала: «Вкусно. Слава богу». Юнин вздохнула с облегчением, потому что Биби Донг не испытывала неприязни к ее еде. «Похоже, то, что ты стала служанкой моего сына, значительно улучшила твои способности. Биби Донг продолжила, откусывая еще кусочек. Юнин поспешно кивнула головой и смиренно ответила: «Я все еще далеко позади вас, госпожа. Молодой хозяин сказал, что ему больше всего нравится ваша еда». Хаем. Биби Донг слегка усмехнулась, потому что Юнин очень старается быть симпатичной в ее присутствии. «Ну, не то чтобы я не любила комплименты», добавила она в сердце. Бай Сюэ, который смотрел на эту сцену, не мог не прокомментировать: «Молодец, Пикачу». Юнин не рассердилась на ее провокацию и только весело улыбнулась, что заставило Бай Сюэ недоверчиво уставиться на нее. «Спасибо», Юнин спокойно ответил мягким тоном. Ужин продолжался несколько минут без каких-либо проблем, и Биби Донг иногда спрашивала об истории Юньлуна в империи Звездного Ло, которую он уверенно рассказывал ей. Юньлун рассказал Биби Донг только захватывающую часть своей истории, которую она спокойно выслушала с нежным выражением на лице. После того, как история закончилась и служанки ушли выполнять свои обязанности, Биби Донг мирно закрыла глаза и сказала: «Ты через многое прошел, ха». Юньлун только рассмеялся и ответил кивком: «Да», — сказал он. Биби Донг почувствовала легкое тепло и открыла глаза, увидев, как Юньлун нежно ласкает ее лицо. «Ты, должно быть, устал, я рекомендую тебе сначала принять ванну», — сказала Биби Донг, улыбаясь Юньлуну. «Тогда ладно». Юньлун кивнул и отошел от нее, оставив Биби Донг и Цань Рэнсюэ одних в столовой. «Ты все еще помнишь наши пари, верно?» — внезапно спросила Цань Рэнсюэ, пристально глядя на свою мать. «Конечно», — Биби Донг небрежно ответила смешком. «Я выиграю, определенно», — твердо заявила Цань Рэнсюэ, что заставило Биби Донг хихикнуть еще больше. Биби Донг спокойно посмотрела на нее и спокойно ответила: «Не будь слишком гордой, или ты проиграешь, не осознавая этого, Ринсюэ». Цань Ринсюэ слегка нахмурилась, услышав заявление Биби Донг, и не могла не забеспокоиться. Самой большой угрозой были не служанки Юньлун, а эта женщина, с торжественным выражением подумала Цань Ринсюэ. Биби Донг встала со своего места и направилась к двери. «Кроме того, сегодня вечером я буду спать с Юньлуном, так что, пожалуйста, не беспокой нас», — внезапно сказала она, что застала Цань Рэнсюэ врасплох. «Что?» — Цань Рэнсюэ поспешно перевела взгляд на дверь, но Биби Донг уже исчезла. «Это женщина», — она тихо пробормотала, стиснув зубы. В коридоре Биби Донг неторопливо направилась в ванную, чтобы тоже умыться. Она спокойно смотрела на луну из окна и напевала: «Прошло много времени с тех пор, как я спала вместе с Юньлуном». Глава 156. Приятная ночь с мамой. Приведя себя в порядок, Юньлун вышел из ванной и вытер свои черные волосы полотенцем. На нем был черный халат для сна, очень похожий на юкату, но он также носил длинные брюки. «Хуу, это была хорошая ванна», — Юньлун прокомментировал это после того, как окунул свое тело в теплую воду, которая удивительно освежила его. Юньлун сделал небольшой вдох и направился в коридор, где встретил Чу Юньси. «О, что ты там делаешь, Юньси?» — он спросил. Чу Юньси мягко улыбнулась ему и ответила: «Я просто любуюсь луной, молодой господин». На луну? Юньлун на мгновение растерялся, но мягкий белый свет внезапно ударил ему в лицо. Он перевел взгляд на окно наверху и увидел великолепную белую луну, безмятежно сиявшую в звездной ночи. «Это красиво, правда?» — естественно сказала Чу Юньси, глядя на белую луну. Юньлун, естественно», — ответил кивком. После этого они притихли и некоторое время молча наслаждались луной, но Чу Юньси внезапно вздохнула. «Луна, это напомнило мне о моем бывшем доме», — сказала Чу Юньси, качая головой. «Бывшим?» — Юньлун снова задумался, что заставило Чу Юньси усмехнуться. «Да, бывшим. Потому что теперь это мой дом, молодой господин». Чу Юньси спокойно подошла к нему. «Понятно», — Юньлун ответил, переводя взгляд на нее. Чу Юньси спокойно посмотрела в глаза Юньлуна и уверенно прокомментировала: «Молодой мастер, в будущем, пожалуйста, не отвергайте меня». Она вежливо поклонилась и отошла от Юньлуна, оставив его на мгновение слегка ошарашенным. «Юньси тоже», — тихо пробормотал Юньлун, глядя на спину своей служанки. Юньлун не мог не вздохнуть, потому что он не против гарема или чего-то в этом роде. Просто он не знал, хватит ли у него сил защитить их и потом нести ответственность. «Теперь боги вошли в нашу жизнь. Мне придется еще больше увеличить свою силу, чтобы защитить их», — подумал Юньлун, слегка сжимая его руку. Юньлун покачал головой и решил ни на секунду не задумываться об этом. «Ну, давай сначала пойдем в мою комнату», — сказал он, неторопливо направляясь в свою спальню. Когда Юньлун направился в свою спальню, чувство ностальгии сразу же нахлынуло на него. Когда он пришел туда, он открыл дверь и увидел, что его комната ничуть не изменилась, которая к тому же была очень чистой. «Какая ностальгия!» — пробормотал Юньлун, оглядывая всю свою комнату. «Я та, кто обычно убирает эту комнату», — прокомментировала Биби Донг, стоя на пороге. «Это так?» Юньлун небрежно обернулся и посмотрел на Биби Донг с ухмылкой на лице. Биби Донг была одета в ночную рубашку из белого шелка, которая прекрасно подчеркивала ее великолепную фигуру и поднимала ее естественную красоту на новый уровень. Юньлун на мгновение впала в оцепенение и сухо прокомментировала. «Мама, ты вдруг стала красивее». Биби Донг не смогла удержаться от легкого смешка в ответ на заявление Юньлуна и посмотрела на него удивленным взглядом. «Какая лесть?» «Конечно, нет, я всегда такая», — мягко сказала она, подходя к нему. Дверь резко закрылась сама по себе, и в комнате сразу же зажглось несколько свечей, которые осветили их обоих. Секунду они смотрели друг другу в глаза и не могли удержаться от легкого смешка. «Похоже, тебя это не удивляет», — спросила Биби Донг с улыбкой на лице. «Я уже ожидал этого», — небрежно ответил Юньлун, пожимая плечами. Биби Донг усмехнулась еще больше и ответил: «Хаэм». Она подошла к нему и нежно обняла Юньлуна своим теплым телом, что заставило его немного задуматься. Юньлун почувствовал тепло ее тела и ощутил приятное ощущение в своем сердце, которого у него не было уже 4 года. «Я действительно скучала по тебе, Юньлун», — Биби Донг тихо прошептала с закрытыми глазами. «Но я знаю, что ты должен расправить свои собственные крылья, чтобы стать сильнее», — твердо добавила она, снова открывая глаза. Юньлун медленно погладила ее по волосам и ответила: «Я знаю». Он очень хорошо знает все, что Биби Донг делает для него, и она не только спокойно обучила его, но и никогда не злилась и спокойно воспитывала его. Их высота была всего в нескольких сантиметрах друг от друга, так что Юньлун мог видеть красивое лицо Биби Донг без такой легкости. Юньлун нежно обхватил ее лицо и приблизил к своему, на что Биби Донг не ответила, потому что знала, что он собирается сделать. Это не заняло много времени, пока Биби Донг не почувствовала тепло на своих губах, что почему-то успокоило ее сердце. «Как это было?» — спросила Юньлун, обнимая Биби Донга за талию. «Ну, ты значительно улучшился», — Биби Донг ответила, прикоснувшись к ее губам. Биби Донг была удивлена мастерством Юньлун, но, возможно, она слишком застенчива, чтобы признать это, что в хорошем смысле очаровательно. «Действительно», — Юньлун наклонил голову и понес ее на кровать, как принцессу. «Юньлун». Биби Донг была удивлена его внезапным поступком и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Юньлун только улыбнулась и осторожно положила Биби Донг на кровать, глядя на нее несколько забавным взглядом. «Не волнуйся, я ничего тебе не сделаю, мама», — уверенно сказала Юньлун, сидя на кровати. «Ты хочешь только спать вместе, верно?» — он добавил, на что Биби Донг спокойно ответила кивком. «Этот мальчик стал таким дразнящим», — прокомментировала Биби Донг в своем сердце. Тем не менее, Биби Донг также гордится тем, что Юньлун вырос из милого мальчика в прекрасного молодого человека, подобного этому. «Еще немного», — продолжила она, укладываясь на кровать. Юньлун прочел ее чувства и не мог не покачать головой, потому что Биби Донг даже не разозлится, если он переступит черту и добровольно отдастся ему. «Мама, я встречал этого человека», — внезапно сказал Юньлун, что заставило Биби Донг нахмуриться. «Ты имеешь в виду Сиагана?» «Я знаю», — Биби Донг ответила со вздохом. «Это не значит, что я запрещаю тебе встречаться с ним, но он просто не стоит твоего времени», — она небрежно добавила. Юньлун покачал головой и сказал: «На самом деле я не противостою ему. Я только что ранил его ученика на грани смерти». Биби Донг слегка повернула свое изящное тело и посмотрела на Юньлуна странным взглядом. «Ты не убиваешь его ученика? Какой сюрприз!» — она прокомментировала это удивленным тоном. «Ну, я немного повеселился с ним», — ответил Юньлун со смешком. Юньлун постепенно лег на кровать и слегка повернулся к Биби Донг, чтобы видеть ее лицо. «Ты все еще хочешь большего?» — спросил Юньлун, обнимая ее за плечи. «Хаэм, конечно», — Биби Донг ответила с улыбкой. Юньлун только рассмеялся и еще раз поцеловал ее, что длилось дольше, чем раньше. «Спокойной ночи, мама». Глава 157. Внезапное прибытие Люерлун. Юньлун проснулся утром с ощущением комфорта в груди, что заставило его улыбнуться, потому что Биби Донг спокойно положила голову ему на левую руку. «Доброе утро, мама», – мягко сказал Юнь Лун, чмокая Биби Донг в лоб. «Ммм», – Биби Донг постепенно открыла глаза и медленно очнулась от глубокого сна. Биби Донг немного нахмурилась, потому что это была не ее комната, но, вспомнив свой момент с Юнь Луном прошлой ночью, на ее лице появилась улыбка. «Ясно, это был не сон», – подумала Биби Донг, снова закрывая глаза. Биби Донг облегченно вздохнула и почувствовала, как Юнь Лун нежно гладит ее по волосам. «Проснись, мама», – он ласково прошептал. Биби Донг немного подвинулась и положила голову Юнь Луну на грудь. «Позволь мне побыть в этом положении несколько минут», – тихонько попросила она. «Я хочу расслабиться», – добавила она, улыбаясь ему. Юнь Лун только покачал головой и ответил. «Конечно». Они гармонично оставались в этой позе в течение нескольких минут и иногда коротко говорили друг о друге. Биби Донг не могла не почувствовать тепла в своем сердце и слегка приоткрыла глаза от удивления. «Юнь Лун, покажи мне свои глаза», – внезапно попросила Биби Донг, на что он ответил кивком. Юнь Лун небрежно закрыл глаза и через секунду снова открыл их, показывая свой шаринган матери. Это не изменилось ни на мгновение, но шаринган Юнь Луна внезапно повернулся и образовал шестиконечную звезду с завораживающей спиралью посередине. «Итак, это твои новые развитые глаза». Биби Донг с удивлением посмотрела на вечный мангекю шаринган Юнь Луна. Биби Донг на мгновение не увидела в них ничего особенного, но как только она обострила свои чувства, из глаз Юнь Луна вырвался прилив духовной энергии. Этот духовный уровень. Биби Донг слегка нахмурилась, потому что духовная энергия Юнь Луна чрезмерно велика, так как она была на одном уровне с титулованным Дула. «Нет, он может даже превзойти это», – добавила она с торжественным выражением лица. Однако Биби Донг также знала, что с таким видом духовной энергии наличие кольца духа возрастом 100 000 лет не будет проблемой для Юнь Луна. Биби Донг вздохнула, но потом тихонько усмехнулась, потому что ее сын стал еще более чудовищным, чем раньше. «Это только вопрос времени, когда ты достигнешь этого царства», – уверенно заявила Биби Донг. Юнь Лун был смущен, услышав ее заявление, но решил отмахнуться от него и небрежно деактивировал свой вечный мангекю шаринган. «Биби Донг, что ты обо мне думаешь?» – внезапно спросил Юнь Лун, глядя ей прямо в глаза. «А?» – Биби Донг вздрогнула, когда он позвал ее по имени. Она посмотрела на Юнь Луна и заметила его нежный взгляд, от которого почему-то сильно забилось ее сердце. «Ты мой любимый, мой драгоценный, тот, которого я люблю больше всего», — Биби Донг твердо ответила с улыбкой на лице. «Я люблю тебя», — ответил Юнь Лун и медленно приблизился к ней. Они с любовью посмотрели друг на друга и закрыли глаза, когда их губы встретились друг с другом. Сладкое, но теплое ощущение разлилось от их трепещущих сердец, что было очень удобно, как будто это был вечный момент для них обоих. Они постепенно открыли глаза и посмотрели друг на друга несколько мягким взглядом. «Биби Донг, Юнь Лун, стук, стук, стук, проснитесь, уже полдень». Раздраженный голос Цань Рэн Сюэ внезапно раздался в комнате, что заставило их обоих беспомощно посмеяться друг над другом. «Что ж, давай продолжим наш разговор позже», — спокойно сказала Биби Донг, поднимая свое тело с кровати. Юнь Лун смог только кивнуть и тоже поднял свое тело с кровати, направляясь к двери, чтобы открыть ее. Когда он открыл дверь, в поле его зрения сразу же появилась фигура Цань Рэн Сюэ, и она, казалось, была чем-то очень раздражена. «Как долго ты можешь спать, а?» — спросила Цань Рэн Сюэ, скрестив руки на груди. «Ты даже пропустил завтрак. Ну-ну, не злись из-за пустяков». Биби Донг внезапно подошла сзади и небрежно обняла Юнь Луна. «Мы только хотим наслаждаться нашим совместным времяпрепровождением», — она продолжила, что быстро разозлила Цань Рэн Сюэ. «Ха-ху». Цань Рэн Сюэ медленно перевела взгляд на Биби Донг. «Наслаждаться вашим совместным времяпрепровождением?» Мать и дочь соревновались в гляделках, как будто они были каким-то непримиримыми соперниками, что заставило Юнь Луна вздохнуть. «Хорошо, вы двое можете перестать так пялиться друг на друга?» — спокойно спросил Юнь Лун, на что Биби Донг ответила мягким кивком. Цань Рэн Сюэ, однако, покачала головой и уверенно сказала: «Хаэм, просто подожди, тогда я переоденусь и приготовлю тебе завтрак, Юнь Лун», — внезапно сказала Биби Донг, что застало Цань Рэн Сюэ врасплох. Биби Донг чмокнула сына в щеку и отошла от них. «Кстати, Юнь Лун был удивительно хорош в постели», — небрежно прошептала Биби Донг на ухо дочери, прежде чем оставить их наедине. «А она?» — Не говори мне. Сань Рэнсюэ на мгновение впала в оцепенение. Юньлун. Столовая. После получасовых объяснений Юньлун наконец-то спокойно добралась до столовой. Наконец-то ты приехал. Рэнсюэ действительно задержала тебя там, эх, прокомментировала Биби Донг, сидя на стуле. Ты не должна так провоцировать ее, мама, со вздохом ответил Юньлун. Биби Донг слегка хихикнула и ответила, моя вина. Они немного поговорили об этом, а затем вместе плотно позавтракали. Несколько минут спустя Чу Юньси внезапно ворвалась в комнату с несколько торжественным выражением лица. «Госпожа, она здесь», — сказала Чу Юньси, глядя на Биби Донг. «Она, кто?» — спросил Юньлун с растерянным выражением лица. Биби Донг положила вилку на тарелку и ответила. «Впусти ее». Чу Юньси собиралась кивнуть, но Лю Ирлун уже стояла у нее за спиной. «Доброе утро, верховный понтифик», — сказал Лю Ирлун, входя в столовую. «Доброе утро, молодой господин». Она тепло поприветствовала его, переводя взгляд на Юньлуна. «Как я и ожидала, ограничивать тебя было бесполезно». Биби Донг спокойно прокомментировала это, глядя на Лю Ирлун, которая только улыбнулась им. Лю Ирлун тихо хихикнула и прикрыла рот рукой. «Хе-хе, я не знала, о чем вы говорили, ваше высочество». Юньлун посмотрела на Лю Ирлун с несколько удивленным выражением лица, потому что эта женщина сильно изменилась за эти 4 года. Когда он встретил Лю Ирлун 4 года назад, она была на грани нервного срыва и у нее буквально были безжизненные глаза, но теперь она стала энергичной и жизнерадостной. «Давно не виделись, Лю Ирлун», — ответил Юньлун с улыбкой на лице. «Ммм». Лю Ирлун кивнула и медленно приблизилась к нему. Биби Донг немного нахмурилась, но потом решила покачать головой, потому что Лю Ирлун не причинила бы Юньлуну вреда. «Прошло много времени, молодой господин». Лю Ирлун внезапно поцеловала его, отчего глаза Юньлуна и Чу Юньси расширились. Биби Донг посмотрел на них и тихо сказала, «Я знала, что это произойдет, если они встретятся друг с другом, но она, конечно, смелая, делать это передо мной». Глава 158. Небольшой турнир, че что? Юньлун поспешно оттолкнул Лю Ирлун от себя. «Что ты делаешь?» Лю Ирлун посмотрела на него с недоумением и придал лицу растерянное выражение. «А?» Она ответила невежественным тоном. Она на секунду моргнула и, естественно, сказала. «Я только поздоровалась с вами, молодой господин, это нормально, верно? В конце концов, ты мой герой», естественно подумала Лю Ирлун, мягко улыбаясь Юньлуну, что заставило его немного нахмуриться. Юньлун не мог не смотреть на эту женщину с благоговением, потому что то, что он делал только в прошлом, было исключительно борьбой с ней, не более того. «Подожди». Юньлун вдруг вспомнил момент, когда он положил Лю Ирлун на кровати и некоторое время оставался на ее стороне. «Она также попросила подержать меня за руку, прежде чем я уйду», продолжил он с торжественным выражением лица, которое медленно, но верно складывала все детали воедино. Юньлун медленно перевел взгляд на Лю Ирлун и, естественно, посмотрел на нее, которая только мягко улыбнулась ему, как будто в ее действиях раньше не было ничего плохого. «Наши отношения даже не были близкими, так что не целуй меня так снова». Юньлун вздохнул, что заставило Лю Ирлун в замешательстве наклонить голову. «Хаем, значит ли это, что я смогу поцеловать тебя, если наши отношения станут ближе?» — спросила Лю Ирлун, на что Юньлун неловко ответил кивком. Юньлун слегка прочитала мысли Лю Ирлун, но то, что он обнаружил, было буквально всеми его моментами с ней, которыми она по какой-то причине действительно дорожила. Он не считает ее проблемой, так что на данный момент все должно быть в порядке, потому что похоже, что Биби Донг держала ее на поводке. «Итак, в чем твоя проблема, если ты пришла сюда лично, Лю Ирлун?» — Биби Донг спокойно спросила, потому что Лю Ирлун обычно никогда не ходила во дворец Верховного Понтифика одна. «Ну, мне есть о чем поговорить, и я просто хочу встретиться с молодым мастером», — Лю Ирлун небрежно ответила, садясь рядом с Юньлуном. «Мой ученик сказал, что навестит меня, но я ждала несколько дней, а он вообще не пришел». Она продолжила печальным тоном. «У меня срочная ситуация, из-за которой я не смог навестить тебя», — ответил Юньлун, снова вздохнув. «Действительно?» — спросила Лю Ирлун, переводя взгляд на него. «Я думала, ты ненавидишь меня, поэтому ты не навещал меня». «Я не ненавижу тебя», — ответил Юньлун, нахмурившись, что почему-то заставило Лю Ирлун хихикнуть. «Ммм, я знаю». Лю Ирлун слегка кивнула головой. «Что?» Юньлун снова пришел в замешательство, потому что не мог понять ход мыслей Лю Ирлун. «Ах, я хочу поговорить об этой проблеме», — внезапно сказал Лю Ирлун, переводя взгляд на Биби Донг. Биби Донг немного нахмурилась и спокойно ответила: «Расскажи мне об этом. Речь идет о предстоящем турнире, и вы должны знать, что в нашей фракции больше одной команды, верно?» Лю Ирлун продолжила, на что Биби Донг ответила кивком. Лю Ирлун пристально посмотрела на Биби Донг и твердо сказала: «Как насчет небольшого турнира между моим учеником и золотым поколением?» «Понятно. Это твой истинный мотив с самого начала», — Биби Донг ответила, качая головой. «Ученик Лю Ирлун и золотое поколение Зала Духов всегда по какой-то причине на протяжении многих лет серьезно соперничают друг с другом. Если бы вы видели это только со стороны, люди могли бы подумать, что это нормальное соперничество между ними, но это было нечто большее. Ресурсы для золотого поколения были больше, чем у учеников Лю Ирлун, но это не меняет того факта, что ее ученики более подавляющие, чем они. Это потому, что Лю Ирлун натренировала их до мозга костей, чтобы они могли соответствовать ее стандарту, который немного уступает силе Юй Луна. Однако это вызвало зависть у золотого поколения, потому что они думали, что они намного выше. Этот небольшой турнир, который внезапно предложила Лю Ирлун, может привести к двум разным результатам. Это может закончиться отрицательно, если золотое поколение не сможет проглотить свою гордость, — подумала Биби Донг. У Наны не будет проблем, если она проиграет, но остальное золотое поколение, — продолжила она, нахмурившись, потому что сначала ей нужно было хорошенько подумать об этом. Пока Биби Донг о чем-то размышляла, Юнь Лун внезапно поднял руку и спросил: «Могу я принять участие?» «А?» Биби Донг очнулась от своих мыслей и растерянно посмотрела на сына. «Ты хочешь принять участие в конкурсе?» — она продолжила. «Если ты пойдешь, Юнь Лун, это будет односторонняя борьба. Я поддерживаю его», — резко сказал Лю Ирлун с просветлевшими глазами. «Я хочу посмотреть, насколько сильнее стал молодой мастер». Биби Донг сокрушенно вздохнула и сказала: «Хорошо». Юнь Лун улыбнулся и подумал о том, что его служанки будут сражаться с золотым поколением и учениками Лю Ирлун, чтобы он мог увидеть, насколько высок их уровень подготовки. «Надеюсь, они были не так плохи, как я думаю», — подумал Юнь Лун, глядя на Лю Ирлун, которая уверенно улыбнулась. Они коротко поговорили об этом и запланировали небольшой турнир на выходные, то есть на 2 дня позже. Несколько часов спустя Биби Донг вздохнула и посмотрела на Лю Ирлун с нейтральным выражением лица. «С тех пор, как ты придумала эту идею, ты будешь судьей турнира», — Биби Донг спокойно сказала, что заставило Чу Юньси нахмуриться в сторону. «Вы уверены?» — Лю Ирлун спросила с улыбкой, потому что Биби Донг редко дает ей такой контроль над чем-то. Несмотря на то, что академия, в которой она в настоящее время преподавала, была ее, начнем с того, что Биби Донг контролировала ее, потому что она ее начальник. У Лю Ирлун нет проблем с тем, что Биби Донг имеет над ней большую власть, и это потому, что она согласна со своим сроком до того, как Академия Голубого Тирана уехала из города Небесного Дау. Это было хлопотно, потому что многие из ее учеников решили уехать, а некоторые из них даже разозлились, потому что она стала подчиненной Зала Духов. Ну, в конце концов, они ничего не могли для нее сделать, потому что она декан Академии. «Биби Донг, ты все еще помнишь свое обещание, верно?» — спросила Лю Ирлун с торжественным выражением лица. Биби Донг естественно кивнула головой и ответила: «Конечно». Юнь Лун спокойно посмотрел на них с любопытством и собирался спросить о том, какие обещания они дали, но Цань Рэн Сюй внезапно вошла в комнату с раздраженным выражением лица. «Кто эта женщина?» — спросила Цань Рэн Сюй, указывая пальцем на Лю Ирлун. «Хаэм, ты дочь Биби Донг?» — Лю Ирлун ответила удивленным выражением лица, потому что она могла определить их сходство с одного взгляда. «Хаэм». Цань Рэн Сюй внезапно обняла Юнь Луна за правую руку. «Юнь Лун, мой». Глава 159. М-массаж. Прошло 2 дня после того, как Лю Ирлун прибыла во дворец Верховного Понтифика и предложила устроить небольшой турнир, из-за чего ей пришлось остаться в этом месте. Лю Ирлун могла бы остаться во Дворце Духов рядом с Дворцом Верховного Понтифика, но она отказалась от этого и предпочла жить в их деревянном доме. В скрытом саду Юнь Лун сидел, скрестив ноги, и медленно дышал, пытаясь сжать свою духовную энергию, которую он направил на 3 громовых солнца. Юнь Лун отличался от другого духовного мастера, где они должны были создать ядро души, когда они достигли царства Святого Духа, но он сделал сразу 3 из-за своей техники культивирования. Фу, Юньлун вздохнул с облегчением. Он постепенно открыл глаза и почувствовал, как слабое электричество пробежало по его нерву, что является особым эффектом трех громовых солнц. «Лю Ирлун, ты не занята?» – спросил Юньлун, спокойно переводя взгляд на Лю Ирлун, которая наблюдала за ним в течение нескольких часов. «Нет, не совсем», – Лю Ирлун небрежно ответила, пожимая плечами. «Я почти закончила организацию турнира и мне стало скучно, поэтому я решила понаблюдать за тобой», – продолжила она, нежно улыбаясь ему. «Ясно», – Юньлун спокойно ответил, слегка массируя шею. «Хаэм, у тебя болит шея?» – внезапно спросила Лю Ирлун, на что Юньлун ответил кивком. Юньлун медитировал довольно долго, и иногда, оставаясь в одном и том же положении, часть его тела всегда слегка болела. «Мне потребовалось гораздо больше времени, чем я ожидал, чтобы управлять три громовое солнце. Ах, мне нужна горячая ванна», – подумал Юньлун, двигая шеи слева направо. Он собирался использовать свое милосердие белого света, но Лю Ирлун внезапно оторвала свое тело от земли и медленно приблизилась к спине Юньлуна, обхватив его за плечи своими мягкими, но теплыми руками. «Что ты делаешь?» Юньлун быстро схватил Лю Ирлун за руки и, нахмурившись, посмотрел на нее. Лю Ирлун небрежно рассмеялась и легко ответила. «Я только хочу сделать тебе массаж». Юньлун на мгновение уставился в глаза Лю Ирлун и отпустил ее руки. «Ты можешь начинать», – тихо сказал он, глядя на пейзаж сада. Улыбка Лю Ирлун стала шире, когда она услышала ответ Юньлуна, и она немедленно помассировала мышцы плеча. «Так нормально, или ты хочешь, чтобы я использовала больше силы?» – спросила Лю Ирлун, что почему-то вызвало у Юньлуна улыбку. «Удиви меня, если сможешь», – прокомментировал Юньлун, закрывая глаза. «Хорошо», – Лю Ирлун ответила кивком и медленно согрела руку духовной энергией, которая усилила ее хватку. Лю Ирлун снова начала массаж, и Юньлун спокойно наслаждался им без какой-либо заметной боли, но все же он ясно чувствовал, как его напряженные мышцы расслабляются. «Все не так уж плохо», – подумал Юньлун, слегка прищурившись, чтобы увидеть Лю Ирлун, которая была на удивление очень серьезна. Лю Ирлун издала слабый стон, потому что она никогда не думала, что Юньлун позволит ей прикоснуться к нему, что на самом деле сделало ее по-настоящему счастливой. «Давненько не виделись», – подумала Лю Ирлун, чувствуя приятное тепло от тела Юньлун, которое напомнило ей о прошлом. Через несколько минут Юньлун слегка вытянул шею и почувствовал себя отдохнувшим после того, как Лю Ирлун помассировала его. «Это был хороший массаж», – он похвалил ее с улыбкой. «Хе-хе, это так?» – спросила Лю Ирлун, хихикая. Юньлун серьезно кивнул головой, и Лю Ирлун почувствовала, как ее сердце затрепетало от восторга. Лю Ирлун не испытывала этого чувства буквально 4 года, и это заверило ее, что Юньлун действительно был ее новым светом. «Ну, сейчас время обеда, так что моя мама, вероятно, ждет нас. Пойдем», – внезапно заявил Юньлун. «Ммм», – нетерпеливо ответила Лю Ирлун кивком. Они идут к деревянному дому и видят, как Биби Донг небрежно смотрит на них из окна. «Вы двое неплохо провели время, а?» – прокомментировала она с ухмылкой. «Пойдемте, обед готов», – она продолжила. Они оба вошли в дом и сразу же заметили пронзительный взгляд одной девушки, который заставил Юньлуна криво улыбнуться. «Старшая сестра, что ты там делаешь?» – спросил Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ, которая тихо выглядывала из-за угла коридора. «Хаэм». Цань Рэнсюэ покачала головой и надулась на него. Цань Рэнсюэ вошла в столовую и оставила их одних в коридоре. «Дурачок», – она тихо пробормотала. Лю Ирлун слегка прикрыла рот и посмотрела на Юньлуна прищуренными глазами. «Ара, она казалась сердитой на тебя», – прокомментировала она со смешком. «Да, из-за определенного человека», – ответил Юньлун, качая головой. «Хе-хе, я не понимаю, о чем ты говоришь». Лю Ирлун хихикнула еще громче, направляясь в столовую. Юньлун посмотрел на спину Лю Ирлун и мельком взглянул на лазурное небо. «Я должен утешить Ринсю и позже», – подумал он со слабой улыбкой. Обед прошел на удивление спокойно, без каких-либо проблем, но между ними возникла некоторая напряженность. Цань Рэнсюэ, Лю Ирлун и Юньлун были в центре напряженности, которые спокойно съели свой обед, не сказав ни единого слова, что заставило других людей задаться вопросом, что случилось с этими тремя. Поскольку обед закончился довольно неловко, Цань Рэнсюэ немедленно отправилась в свою комнату, что заставило Юньлуна потерять дар речи. «Мне действительно нужно поговорить с ней сегодня вечером», – подумал Юньлун, пережевывая еду. В ту ночь Юньлун медленно подошел к спальне Цань Рэнсюэ и заметил, что дверь закрыта, но ее присутствие явно ощущалось внутри. «Стук, стук, старшая сестра, ты внутри?» — спросил Юньлун, стоя перед ее комнатой. «Нет, здесь никого нет, хм». Цань Рэнсюэ ответила раздраженным тоном, что заставило Юньлуна слегка ухмыльнуться. «Ясно. Тогда, я думаю, эти пудинги потеряли свое предназначение. Давай выбросим их», — небрежно сказал Юньлун, уходя. Но Цань Рэнсюэ тут же распахнула дверь. «Эн, не надо. Эти пудинги были невинны». Цань Рэнсюэ пристально посмотрела на Юньлуна, но не увидела в его руках никакого пудинга. «Дёрг, ты ты». Тело Цань Рэнсюэ слегка задрожало. Она уже собиралась снова закрыть дверь, но Юньлун быстро перехватил ее, просунув ногу в дверной проем. «Ты злишься?» – спросил Юньлун. Цань Рэнсюэ не отвечала ему и спокойно смотрела на него явно нежеланным взглядом. Юньлун на мгновение вздохнул и небрежно протиснулся в комнату, что заставило Цань Рэнсюэ напасть на него. «Ты ненавидишь меня сейчас?» – внезапно спросил Юньлун, и рука Цань Рэнсюэ замерла в воздухе. «Какие у тебя отношения с этой женщиной?» – холодным тоном спросила Цань Рэнсюэ. «Так и есть, знакомство», – Юньлун неловко ответил, потому что он даже не знал, каковы были его отношения с Лю Ирлун. Юньлун знал, что Цань Рэнсюэ не будет удовлетворена этим ответом, поэтому он спокойно рассказал ей, что произошло между ним и Лю Ирлун в прошлом. Цань Рэнсюэ выслушала эту историю, нахмурившись, потому что разве это не означает, что привязанность Лю Ирлун к Юньлун была больше похожа на одностороннюю любовь. «Кроме того, раньше она только делала мне массаж», — добавил Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ. «Я все еще злюсь», — надулась Цань Рэнсюэ. «А?» — Юньлун в замешательстве наклонил голову. Цань Рэнсюэ медленно приложила палец к губам и одарила его непреклонным взглядом, который заставил Юньлуна усмехнуться, потому что он понимает, чего она хочет. Юньлун покачал головой и нежно погладил лицо Цань Рэнсюэ, прежде чем нежно поцеловать ее. По какой-то причине лицо Цань Рэнсюэ стало действительно горячим, и ревность, которую она испытывала раньше, быстро растаяла, превратившись в приятное чувство. «Здесь так тепло», — подумала Цань Рэнсюэ, медленно обнимая Юньлуна, прижимая его к своему прекрасному телу. Рука Юньлуна скользнула к ее талии и быстро оторвала ее тело от пола. «Ах!» Юньлун уложил Цань Рэнсюэ на кровать. «Теперь ты в порядке, Рэнсюэ?» – спросил Юньлун, на что Цань Рэнсюэ застенчиво ответила кивком. «Я, теперь я в порядке», – ответила Цань Рэнсюэ, отодвигая лицо, которое стало ярко-красным. Юньлун наконец облегченно вздохнул и небрежно положил голову на колени Цань Рэнсюэ. Цань Рэнсюэ внезапно открыла рот и сказала: «Ю Юньлун». «Да», — Юньлун спокойно ответил, глядя на Цань Рэнсюэ, но он мог видеть только ее грудь. «Хэйнэн, я также могу сделать тебе массаж, понимаешь?» — тихо сказала Цань Рэнсюэ. Юньлун закрыл глаза и слегка усмехнулся. «Ты хочешь помассировать меня?» «Конечно». Глава 160. Внезапный турнир начался. На следующий день во Дворце Духов, где живет золотое поколение Зала Духов, Хулиина медленно открыла глаза и проснулась на своей кровати. «Сегодня, ха», — сказала Хулиина, поднимаясь с кровати и слегка зевая. Хулиина сняла пижаму и показала свое развитое тело зеркалу. «Хм», — она нахмурилась, слегка поворачиваясь всем телом. «Мои не такие большие, как у учителя». Хулиина покачала головой и начала надевать свой обычный наряд: белую рубашку с фиолетовым акцентом и простую черную юбку. На ней также были чулки, которые прикрывали ее кремовые ноги. «Это должно быть нормально», — Хулиина улыбнулась зеркалу и удовлетворенно кивнула головой. Хулиина вышла из своего дома и направилась к тренировочной площадке, где она могла видеть двух знакомых молодых людей, ожидающих ее. Первым молодым человеком был брат Хулиины, Си Юэ, ростом около 5-9 футов, с аккуратными черными волосами. Несмотря на то, что снаружи он выглядит холодным, на самом деле он добросердечный молодой человек. «Сестра», — пробормотал Си Юэ с безмятежным выражением лица, глядя на Хулиину. «Брат». Хулиина спокойно улыбнулась и кивнула ему. Другой молодой человек внезапно прошел мимо Си Юэ и поклонился Хулиине всем телом. «Хулиина, ты так же прекрасна, как всегда», — он сказал. Хулиина поморщилась и равнодушно ответила: «Я уже сказала, что ты меня не интересуешь, Ян». Ян был примерно такого же роста, и у него были огненно-рыжие длинные волосы, которые не спадали ему на плечо. Он был противоположностью Си Юэ, потому что высокомерная, но уверенная аура исходила от его тела. «Хи, как печально», — Ян на мгновение усмехнулся, хотя было ясно, что это не первый раз, когда Хулина холодно отвечает ему. «Но я не сдамся», — подумал он, пожимая плечами. Они вместе пошли на тренировочную площадку и нашли другого представителя золотого поколения, с которым Юньлун сражался в прошлом, когда старейшины хотели испытать его. Если бы Юньлун был здесь, он мог бы немного удивиться и найти это забавным, потому что он мог видеть, насколько они улучшились за эти годы. Хошун небрежно откинулся на сочную траву и открыл глаза, когда Хулина появилась на тренировочной площадке. «Старшая Лина», — сказал он, улыбаясь ей. Хулина явно проигнорировала его, что заставило Хошуна криво усмехнуться над собой, потому что ледяная королева действительно является подходящим титулом для нее. Близнец, который преодолел или не преодолел свою клоунскую травму, небрежно играл духовной энергией с некоторыми животными, оставив последнего представителя золотого поколения на тренировочном поле. «Баджай, что ты делаешь?» — спросила Хулина, нахмурившись, глядя на подростка, который стоял полуголый в поле. «Я тренируюсь, капитан», — Баджай ответил с торжественным выражением лица, что заставило Хулину нахмуриться еще больше, потому что она не видела от него никаких улучшений. Хулина на мгновение вздохнула и хлопнула в ладоши. «Все, сначала подойдите сюда», — торжественно произнесла она. Они подошли к Хулине, и на их лицах было странное выражение, потому что они редко видели ее такой серьезной. «Вы, ребята, знаете о сегодняшнем турнире, верно?» — спросила Хулина, глядя на членов своей команды, которые небрежно кивали головами, как будто им было все равно. «Я спрошу вот что, вы все уверены в победе в этом бою?» Она продолжила. «Хе-хе, конечно, мы сражаемся не с титулованным дуло или монстром. В конце концов, ученики этой женщины были всего лишь кучкой крестьян». Баджай высокомерно ответил со смехом. Другой ничего не сказал о заявлении Баджая, а это значит, что они согласны с ним. «Что за глупое мышление?» — подумала Хулина, качая головой. Она посмотрела на Верховный дворец и пробормотала. «Если то, что сказал мне мой учитель, было правдой, у нас даже не будет шанса. Академия Тирана». Суинью только что прибыла в Академию, и у нее сразу же появились новости о турнире, которые лишили ее дара речи. «Ха, что на самом деле здесь произошло?» Она сказала, что искала Лю Ирлун, но, к сожалению, обнаружила ее присутствие в офисе.